Глава 23. Нина развернула обертку из фольги и вдохнула аромат. Боже, благослови бостонскую полицию. Надорвав пакетик, она сдобрила горчицей ролл с итальянской сосиской, болгарским перцем и луком, после чего благоговейно откусила кусок. Спасибо детективу Делейни, он поручил помощнику отвезти вашингтонских гостей в аэропорт и вручил им объемистый бумажный пакет с едой. Поднявшись на борт самолета, Бакстон первым делом водрузил обед на столик между сиденьями. Когда Гольфстрим взлетел, Брэк удивленно воззрилась на Нину, уплетавшую ролл. «Немноговато будет?» Она произнесла в растяжку «многовато». Нина кивнула в сторону Уэйда, который уже умял половину своего сэндвича. «Мы не ели ничего вкуснее со времен Сан-Франциско. Калифорнийский суп из моллюсков в горшочке из кислого хлеба уже подзабылся». «Люблю, когда у женщин здоровый аппетит», — усмехнулся Кент. «А то, бывает, пригласишь девушку в ресторан, а она закажет только салат без заправки. И я со своим стейком рибай чувствую себя неандертальцем». «Вы себя недооцениваете», — проговорил с набитым ртом Уэйд. «Вы уже на стадии кроманьонца». Бакстон пошарил в опустевшем свертке. «У кого-нибудь остался майонез?» Брэк передала шефу два пакетика. «Есть новости насчет экспертизы ДНК?» — поинтересовалась она. «Я предупредил, что задача срочная. Думаю, в ближайшее время мне сообщат, есть ли совпадение по какой-то из баз». Бакстон попытался надорвать упаковку с майонезом. «Кстати, бостонские копы уже прислали видео, на котором холодильник подвозят к ресторану». Брэк отложила сэндвич в сторону. «Они дали мне флешку с записью. Подозреваемый нас одурачил. Мы раздали полицейским фоторобот светлокожего парня с голубыми глазами, устроили засаду на тропе свободы. А он прикинулся курьером-мексиканцем и прошмыгнул прямо на Сейлем-стрит». Брэк открыла банку с газировкой. «Мало ли, служб доставки паркуют фургончики позади кафе и ресторанов». «Чёртов хамелеон!» — проворчал Бакстон, так и не совладав с майонезным пакетиком. «А что насчет побега?» — спросила Нина, прожевав очередной кусок ролла. «Камеры засекли, как шифр вылезал из другого люка?» «Пока неизвестно», — ответил шеф. «Зато полиция отследила его фургон. Подозреваемый оставил машину в переулке примерно в полумиле от ресторана». «Он брал автомобиль на прокат?» «Да, возле аэропорта Логан», — подтвердил Бакстон, оторвав уголок пакетика зубами. «Бостонские агенты уже выслали в оперативный штаб копию договора об аренде». «Давайте я зайду на сервер и открою файл». Брэк что-то набрала на клавиатуре ноутбука и развернула компьютер к коллегам. «Глядите. Шифр взял машину на имя Гильермо Вальдеса. Права он якобы получил во Флориде». Все наклонились к экрану, чтобы внимательно рассмотреть фальшивые документы. «Да это же Джулиан Заран! На фото!» Нина чуть не подавилась жареным луком. «Неужели владельцы проката его не узнали? Последние лет 5 он маячил чуть ли не во всех боевиках». «В Логане людно. Очередь за машинами огромная», — нашел объяснение Кент. «Когда к тебе потоком валят раздраженные туристы, не станешь рассматривать права под лупой». «Он неспроста выбрал это фото», — заметил Уэйд. «Послал нас на три буквы. Как только прознают журналисты, а это дело времени, Заран поднимет награду до миллиона», — проворчал Кент. «Думаю, этого шифр добивается. Чем больше доморощенных ищеек, тем больше хаоса». Уэйд тихонько выругался. «Может, сами расскажем Зарану?» «Адрес в Майами, указанный в правах, тоже поддельный?» Нина вернула беседу к насущным вопросам. «Из штаба уже отправили запрос в полицию округа Майами-Дейд», — сообщил Бакстон. «Глухо. Похоже, подозреваемый выбрал случайный адрес». «Должно быть, он знает, где раздобыть фальшивые документы», — заключил Кент. «Тот еще лавкач». Из кабины вышел второй пилот и протянул Бакстону спутниковый телефон. «Это вас, сэр, начальник отдела по работе с ДНК». Бакстон дождался, пока пилот покинет салон, и сказал в трубку. «Подождите, я включу громкую связь. Со мной команда из Куантика». Он положил телефон на столик и тронул иконку на экране. «Говорите». «Это дом Фаннинг», — послышался хриплый голос. «Мы загрузили в систему образец, предоставленный агентом Геррерой». Нина затаила дыхание. Сейчас они узнают, обретет подозреваемый имя или по-прежнему останется загадкой. «Совпадение не найдено», — — сообщил Фаннинг. «Его нет ни в одной из криминальных баз. С нами сотрудничают несколько коммерческих служб генетического тестирования, и мы тоже отправили образец. Я лично объяснил ситуацию и попросил сверить данные как можно скорее. В течение 2 суток мы узнаем, нашлись ли родственные совпадения». «Что ж», — разочарованно вздохнул Бакстон, «по крайней мере, у нас есть его генетический профиль». «И не только», — снова заговорил Фаннинг. «Пару минут назад мне позвонили из отдела по работе с уликами. Изучив собранные образцы, они захотели узнать, не нашлось ли каких-то зацепок в связи с ДНК, ведь они обнаружили нечто, мягко говоря, неожиданное». «И что же они нашли?» — заинтересовался Бакстон. «Эмилин Бейкер, глава отдела, просит вас позвонить ей прямо сейчас. Она хотела бы рассказать обо всем лично». Поблагодарив Фаннинга, Бакстон завершил звонок. Пока он листал список контактов в поисках нужного номера, Нина обдумывала услышанное. Совпадений по ДНК не нашлось, зато криминалисты, похоже, обнаружили перспективную улику. Из телефонного динамика раздался женский голос. «Это Эмилин Бейкер». Представившись, Бакстон сразу перешел к делу. «Насколько я понял, у вас есть сведения по бостонскому нападению?» «Да, и очень важные. Я хотела сообщить вам как можно скорее». Коллеги обменялись взволнованными взглядами. Отдел по работе с уликами располагал обширным собранием образцов человеческих волос, шерсти животных, тканей, дерева и других материалов, чтобы сопоставлять с уликами, найденными на месте преступления. Интересно, где именно обнаружили важную зацепку? «Есть совпадение с каким-то образцом?» — напряженно спросил Бакстон. Устремив взгляд на телефон, Нина отчаянно надеялась услышать, что в деле произошел прорыв. «Агент Геррера укусила подозреваемого за руку, вырвав из перчатки маленький клочок ткани. Наши сотрудники подобрали его с тротуара, потерпевшая указала, куда именно его выплюнула. Как выяснилось, материал был изготовлен на той же фабрике, что и образец из нашего фонда. Вы проверили, есть ли в базе убийств другие совпадения с указанным образцом?» — тут же спросил Бакстон. «Есть», — не колеблясь ответила Бейкер. «И сколько же дел потенциально связаны с нашим?» Выдержав долгую паузу, она ответила. 36.